Глава 15. Последние годы жизни и значение Менна Симмонса. Последние годы жизни Менна не были счастливыми. Ему постоянно приходилось скрываться от преследований, и нигде он не знал покоя. Реформатор Лютер, Цвингли и Кальвин всегда могли рассчитывать на поддержку со стороны властей. Менну же приходилось работать в чрезвычайно трудных условиях. Когда в 1554 году граф Варфоломей фон Алефельд разрешил ему поселиться в своем имении Фрезенбург, Менна тотчас же и согласился. Он так давно мечтал о спокойной жизни. Но и теперь этим надеждам не суждено сбыться. Вопросы отлучения и отстранения, приведшие к расколу в рядах его единомышленников, занимают все мысли. Менны являются источником его тяжелых переживаний. Однако теперь он получает возможность переиздать некоторые свои книжки и написать ряд новых работ, которых требовали полемика с Микроном и вопросы дисциплины в общине. В начале труды Менны печатаются в Любеке у одного из его единомышленников. Затем осенью 1554 год типографию перевели в Алдислеве. Голые тени. Это тотчас же привлекло внимание властей. По приказу датского короля Кристиана III век типографии устроили и обыск. При этом были изъяты 10 сундуков с книгами и среди них множество библий. Властям удалось также установить, что 14 подобных сундуков уже отправлены в Амстердам. Проводившие обыск доложили королю, что владелец типографии переправил ее в имение Фрезенбург вблизи Вюстерфельде. Это было, конечно, удачей для Менны Симмонса. Одна за другой печатаются переработанные вновь написанные части его фундамента. Книга о новом творении, статья об истинной христианской вере, впервые опубликованная в 1541 году. 16 октября 1556 года выходят две его статьи против Микрона. Затем 1 июня 1558 года его последний труд об отлучении и 23 января 1559 года послание к Целису и Лемке. Домик, в котором по преданию находилась типография, до сих пор называют хижиной Менна. О семейной жизни Менна мало что известно. С женой Гертрудой, несколькими дочерьми и сыном Яном он годами скитался с места на место. И вряд ли они всегда могли быть вместе с ним. В своем первом письме к Иоганнису Аласка, в 1544 году, он жалуется, что ему не удалось найти хижину или комнату, в которой его бедная жена и маленькие дети смогли бы хоть полгода пожить спокойно. Известно, что в 1516 году у одного жителя конфисковали 4 комнаты только за то, что одну из них он на короткое время предоставил жене Менна, которая в то время была больна. Гертруда умерла раньше своего мужа, дата ее смерти неизвестна. Мы знаем только, что в 1553 году она была еще жива. Менна передает от нее привет в письме к жене Ленарта Баувенса, помогавшей им материально, а в письме Риену Эдиасу от 1 сентября 1558 года Менна уже не упоминает о жене, хотя приветы от дочери он передает. Если бы Гертруда была еще жива, он, конечно, не забыл бы написать о ней. Рейн здесь был женат на сестре Гертруды Магрите. Из этого можно заключить, что Гертруда умерла раньше 1558 года. Единственного сына Яна Менна также не упоминает. По-видимому, к этому времени его тоже не было в живых. Что касается самого Менна, то в отличие от Лютера он очень мало пишет о себе. Частые лишения подорвали его здоровье. В 1550 году он жалуется на свою бедную больную плоть. 4 года спустя он пишет, что с покорностью ожидает избавления от своей земной хижины. По сообщению Микрона, Менна перед первым диспутом в 1554 году говорил, что он физически болен. Однако в 1556 году Микрон пишет, что Менна больны только ноги, в остальном же он здоров и крепок. И все же Менна явно предчувствовал, что жизнь его подходит к концу. В 1556 году в письме к Микрону он употребляет выражение «в серой, слабой старости». В предисловии к своей последней статье об отлучении он пишет в 1558 году, что очень ослаб и постепенно стареет. Материально ему жилось тоже нелегко. Один из братьев, пожелавший остаться неизвестным, помогал ему ежегодно 60 талерами. Согласно письму к Рейну Эдиасу от 1558 года, Менна сам попросил об оказании этой помощи. Он просит братьев в Тергорне не обижаться на него. Он очень нуждается, и даже на самое необходимое у него нет денег. Если кто-либо хочет ему помочь, то пусть сделает это незамедлительно. Здоровье Менны ухудшается, и он постоянно жалуется на боли и упадок сил. Аленсон в первой половине 17 века пишет, что он познакомился с человеком, мать которого хорошо знала Менна. Однажды она прятала его в своем доме и затем навещала его, когда он был болен. Как-то он сказал ей: «Как я упрекаю себя за то, что согласился отстранением в супружестве». В те же дни его посещает один старый брат, Али Фишер из Белсворда. Прощаясь, Менна сказал ему: «Не будь слугой людей, как я». Можно ли верить этим рассказам, неизвестно. Но вот приходит конец. В пятницу, 31 января 1561 года, в день, предшествующий памятной годовщине его выхода из католической церкви, Менна умер. На следующий день соседи похоронили его в собственном саду рядом с домом. Хижина Менна находилась где-то около Шадегорна, недалеко от Бат-Алдисло, между Гамбургом и Любеком. Однако, где он похоронен точно, никто не знает. В том месте была когда-то деревушка Вюстерфельде, которая в 30-летней войне была стерта с лица земли. Спустя несколько веков немецкие меннониты поставили здесь скромный памятник своему великому предшественнику. После войны этот памятник перенесли на несколько километров, к хижине Менна. В 1953 году студенты Кильского университета собрали деньги, 1000 немецких марок, для памятной плиты из бронзы. Прежняя была украдена во время войны. Здесь жил, учил и умер Менна Симонс, в смирении, кротости и бедности, выгравирована на плите. Менна Симонс не был ни инициатором, ни основателем движения крещенцев. Оно уже существовало, когда он в 1536 году примкнул к нему. Однако он сумел в Нидерландах и Северной Германии уберечь его от гибели. Многих крещенцев отправили на эшафот. Многих казнили. Многие погибли мученической смертью на кострах или были утоплены. И в том, что крещенство в этих районах не было искоренено, большую роль сыграло личное мужество Менны и его умелое руководство движением. Он не обладал талантом организатора, заметил однажды Вестер Бек ван Эрмин, и это мнение нельзя назвать ошибочным. Однако Менна успешно развивал свои способности и полностью посвятил себя общине. Он назначал пресвитеров, распределял обязанности, основывал новые общины, проводил крещение и причащение, делал еще многое и многое другое. Даже реформаторы подчеркивали его большое влияние. Аласка предостерегал в 1544 году своего друга Альберта Гарденберга от Менна. Микрон писал в 1556 год Буллингеру, что влияние Менна простирается от берегов Фландрии до Данцига. Вскоре самому Кальвину пришлось прийти на помощь своим единомышленникам, чтобы противостоять Менна Симонсу. Крещенцы очень уважали своего любимого учителя. Когда мученик Ужаку Даши в 1558 году в Ливардене на допросе сказали, что Менна вымогатель и обманщик, тот твердым голосом ответил: «Сударь, Прошу вас, не говорите так. Ибо вам будет нелегко доказать то, что вы утверждаете. Он не обманщик, он учит только Слову Божьему. В то же время крещенцы не обожествляли Менна Симонса и не преклонялись перед ним, как перед святыми. Рейтсайсейс из Бетстерцвага, последний жертва гонений за веру в Нидерландах, привлеченный к ответственности в 1573 году в Лиувордене, также в ответ на обвинение, что он последовал за Менна, обманутый им, ответил: «Я опираюсь не на людей, а на Слово Господа». Еви несколько слов о влиянии трудов Менна Симонса. По свидетельству Д. Гапа Шифера, Зепа Экрана, влияние его статей на нидерландских крещенцев было более значительным, чем его посещение. Они всегда появлялись в решающий момент и несли весть о правде. Его последователи они ободряли и утешали. И крещенцы более поздних времен постоянно сверяли свою веру и жизнь по его трудам. В его статьях содержатся как поучения, так и практические советы. Некоторые считают, что Менн написал много, но не очень хорошо, и количество у него преобладает над качеством. Мазгейм находит его стиль чересчур пространным и несвязанным, со многими ненужными повторениями, благочестивым, однако вялым и путанным. Это можно сказать о некоторых статьях, посвященных диспутам более позднего времени. Однако, его краткие статьи первых лет более хороши. Пусть Менна не был выдающимся стилистом, тем не менее, он, несомненно, первый среди равных. Мартинус Дусконус, один из немногих католических священников, которые всю жизнь боролись против него, отмечает в опубликованной 1549 год статье «Анабаптистка и Хаересиос Конфутатя» «Опровержение еретиков анабатистов», что Менна пишет очень пространно, оточенно и разрушительно. Как сильно боялись его статей, показывает тот факт, что 10 декабря 1557 года Филипп II, король Испании, приказал обратить на них особое внимание. И еще немного о характере Менна. Крамер подчеркивает у Менна его глубокую набожность и смирение. Кюлер — скромность. В отличие от них, Талсман не считает Менна выдающейся личностью и наделяет его многими отрицательными качествами, непостоянством, вспыльчивостью, эгоистичностью и неумением владеть собой. Он так и остался сыном фрисского крестьянина, раздраженным, недоверчивым к посторонним, боязливым к критическим замечаниям, затрагивающим его самого или его убеждения. Эта оценка Талсмы изобилует преувеличениями и не соответствует действительности. Как и большинство фризов, Менна был легко возбудим, однако временами он был очень подавлен, что также нередко бывает у людей этого типа. Он не блистал талантами и не был выдающимся богословом. Его мысли и его сочинения затрагивают скорее сердце, чем ум. Сильной стороной его была та трогательная верность, с которой он служил братству. В миру ему все представлялось в серых тонах. По отношению уже к Евангелию он был явным идеалистом. Ведь Евангелие противопоставляет человека Иисусу Христу, который освободил его от бессмысленности, бледности и безнадежности жизни без Бога. Иисус Христос предлагает ему новую жизнь, новую надежду, новые задания. Именно с этой точки зрения можно понять утверждение Бендера: несмотря на все его недостатки, Менна Симонс был без сомнения выдающейся личностью среди крещенцев XVI века. Конец книги.